О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело как у людей, тем самым ежедневно и ежечасно благодатно унаваживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку. Но что действительно восхищало его в новом свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификации, но слитые воедино целенаправленным процессом они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность. Они чем-то походили на больших детей, и, разумеется, как всякие дети, считали себя умнее, дальновиднее и справедливее других на земле, и выглядели даже трогательно в этой своей наивной уверенности, хотя наживали себе таким образом в нашем не лучшем из миров множество недругов и еще больше хлопот. Слов нет, они были также великодушны и незлопамятны, и отзывчивы на чужую беду. Но стоило этим прекрасным качествам принять организационные формы, как героическими усилиями прожорливой армии дармоедов, кормившихся около государственной и международной благотворительности, добро их превращалось в свою подлую противоположность. В результате забавно было наблюдать их искреннее недоумение перед той неблагодарностью, доходящей порой до слепой ненависти, с которой относились к ним облагодетельствованные народы. Вот это ощущение собственной мощи и одновременно боязливой неуверенности в себе, присущей всяким неофитам новой цивилизации, замешанное на своеволии первооткрывателей и всех порочных предрассудках, вывезенных ими из Старого Света, и создала, по мнению адмирала, сплав какого-то абсолютно неповторимого национального характера, способного в своей потенции и обновить, и погубить мир. Опасность здесь, как думалось ему, таилась в роковом несоответствии, распухающей, словно тесто на добротных дрожжах, этой самой цивилизации и ее духовного содержания. Процесс технического развития всходил так беспорядочно и резко, что культура по самой своей умеренно поступательной сути просто была не в состоянии угнаться за ним, порождая подчас вопиющие противоречия между повседневным бытом и мыслью. Когда человек, занятый в этом процессе, зачастую не имел никаких, хотя бы приблизительных, общих знаний или элементарных понятий об этике и морали. В России все, казалось бы, обстояло наоборот, но, тем не менее, это еще быстрее привело к катастрофе, последствия которой, по глубокому убеждению адмирала, уже невозможно было ни предотвратить, ни направить в какое-либо русло. Человек, сам того не сознавая, впервые в истории поднялся не против социальных обстоятельств, а против себя самого, против своей собственной природы. К сожалению, и тут, и там, во все времена, вне зависимости от цвета кожи, существовали свои черные. Эти черные были робки, послушны, даже услужливы. Но в кажущейся покорности, в их показном раболепии всегда возревал бунт, тем кровавей и беспредельней, чем дольше и тяжелее длилось их закабаление. Сумеет ли, догадается ли новый свет вовремя осознать стерегущую его опасность и добровольно, не ожидая взрыва исподволь, выпустить из гремучей бутылки этот мятежный дух? Вот в чем вопрос. И все же, что бы там ни говорить и как бы там ни судить, в адмирале за минувшие месяцы сложилось твердое убеждение, что если кто-то еще и в состоянии остановить или преодолеть начавшееся теперь в России сползание в общую пропасть, то лишь она, это противоречивое, по-своему наивное, напористое и уступчивое, застенчивое и кичливое, воинственное и робкое, но в то же время еще не утерявшее связи с Богом страна. Рабочий день адмирала начинался с просмотра утренних выпусков газет и, конечно же, в первую голову с вестей из России. Сегодня среди броских заголовков об очередном краснобайстве Керенского и Чхидзовской говорильни ему на глаза попалось крохотное, набранное нонпарелью, сообщение о нелегальном возвращении в Петроград лидера русских большевистских социал-демократов Владимира Ульянова Ленина. Поданная газетой в пестром наборе разных российских разностей, заметка эта не могла привлечь внимание или заинтересовать здешнего читателя, уже привыкшего к бесконечному потоку стремительно сменявших друг друга известий из России. Но, едва осмыслив ее, эту заметку, адмирал почувствовал, как внутри его что-то оборвалось и похолодело, и в нем сразу же, с обессиливающей ясностью определилось, что это начало конца. Еще в годы, когда имя этого без пяти минут присяжного поверенного только-только выплывало на общественной, да и то полуподпольной поверхности, адмирал, интересуясь запутанным, как всегда, в их говорливом отечестве, спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды песучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии. Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая иступленность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно, этот человек знает, чего он хочет, и не остановится ни перед чем, чтобы достичь поставленной цели. Этот человек, в чем адмирал с годами все более убеждался, знал главное для политика — человеческие слабости и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя вне ее посягательств лишь свой личный авторитет, авторитет вождя. Он допускал все, даже, казалось бы, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости. Он освобождал людскую душу от вечных обязательств перед любыми богами, но только не перед быстротечной покорностью ему лично, соблазняя ее легкой возможностью при счастливом стечении обстоятельств оказаться на его месте. А кто, скажите, в нашем подлунном мире не считает себя достойным такого счастья? Этот человек учел все ошибки и промахи своих неудачливых предшественников от Гракхов до Кромвеля и от Пугачева до Пестеля. Он уверенно направлял отрицательные эмоции индивида ни в одну только социальную сторону, хотя еще и пользовался общепринятыми в его среде понятиями каст и классов, а во все стороны сразу, когда врагом для человека становится всякий, кто против, вне зависимости от происхождения или принадлежности к какой-либо привилегированной группе, и уничтожение такого врага отныне не только освещалось самой справедливостью, но и вменялось в обязанность. Да, он тоже, как и его предшественники, сулил легковерным золотые горы, молочные реки и кисельные берега, но под внешним флером этих посулов всегда прочитывалась наиболее близкая сердцу толпы идея «Пусть будет хуже, зато поровну». И что самое поразительное, в чем адмирал ни на минуту не сомневался, тот сам, судя по всему, понимал, что у него почти нет шансов. В такой стране, как Россия, где в дремоте устоявшегося быта никто никого и никогда не слышит, создать условия, в которых он окажется в центре внимания, ему могло помочь только чудо, и это чудо

Адмирал уже по опыту знал, что непробиваемый этот оптимизм заранее лишал смысла какую-либо дискуссию, поэтому в ответ он только пожал плечами и поспешил закруглить встречу. «Я только выполняю свой долг, сэр». Тот, видно, почувствовал исходящее от гостя нетерпение и тут же, как бы восстанавливая дистанцию, поднялся. «Как знаете, адмирал, как знаете, вам виднее. В сущности, у нас нет оснований задерживать вас, но, тем не менее, я хотел бы заверить вас, что ваша работа совместно с нами имела для нас огромное значение. Желаю вам счастливой дороги». Уходя, адмирал только окончательно утвердился в своем решении «домой и как можно скорее».